I always wanted to be great. You always wanted to be great. Я всегда хотел быть великим. Well, usually famous people are great. So if I could get famous in some way, that would have been great. Знаменитые люди, они всегда великими становятся, и, может быть, если я стану знаменитым, я тоже стану великим. Even before I got saved, I at some stage realized after school the chances are unlikely that I will become famous. И когда я рос и учился в школе, мне казалось, что шансы, что я стану великим, мало шансов у меня. Известным, великим. But then I became a Christian. Потом я стал христианином. And my ambition continued. И мои амбиции продолжились. I wanted to be great. Я хотел быть великим. But maybe this was a bit more redeemed, this greatness. Redeemed. Redeemed. Sanctified. More holy. Yeah, может быть, I understand. It just the words he's putting together. Maybe it was just it was a better greatness. И может быть, для меня это была более такая лучшее величие быть искупленным и освященным. I wanted to become a great man of God. Я хотел стать великим мужем Божьим. Now look, you get great men of God, and then you get those celebrity men of God. So you get great men of God, and then you get those celebrity men of God. Есть великие мужи Божьи, есть средние звездные. The guys that seems to be all show, but there's very little substance. It's hard to translate you, you know, this morning. The guys that seems great on the outside, but when you get closer, there's not much there. Может быть, видите кого-то издалека, он велико выглядит, но когда поближе приходит, ничего нет внутри. I don't want to be one of those guys. Я не хочу быть одним из тех. I want to be one of those hardcore guys. Я хочу быть одним из жестких ребят. You know, that are willing to die for Jesus. Которые хотят умереть за Иисуса. Will preach the gospel with passion, thousands will get saved. Которые будут проповедовать Евангелие со страстью, и тысячи будут спасаться. Books are written about their passion. Будут книги написаны о его страсти. Books are written on how they changed the lives of many. И книги будут говорить о том, что он изменил жизни миллионов людей. And I set off for this dream. Я отправился в свою мечту. You know, in order to accomplish this dream, you need to have spiritual discipline. И знаете, для того, чтобы достичь и совершить вот эту мечту свою, нужно иметь духовную дисциплину. And I determined to spend considerable time with God every day of my life. Я решил определенное время посвящать Господу каждый день. I would at least spend an hour a day in the Word. По меньшей мере час буду проводить в Слове. I will spend considerable time in prayer. Определенное время буду проводить в молитве. I'll attend anything that in some way can strengthen me so that I can become that which I have purposed. Я буду приходить, посещать все, что угодно, то, что будет укреплять мою веру и укреплять меня, чтобы достичь своей цели. Then after a year that I got saved, и через год после того, как я спасся, I became the youth leader of our church. Я стал молодежным лидером нашей церкви. And soon after that, a revival broke out. И вскоре после этого пробуждение, оно взорвало церковь нашу. It seems to be the first step of my dream becoming true. И казалось, как будто первый шаг моей мечты к осуществлению. And I realized if I want to become that great, I'll need to spend more time with God. Я осознал то, что если я хочу стать великим, мне нужно еще больше времени проводить с Богом. And I did all of that with all the passion and all the fervor that I could get in me. И я делал это все со всей страстью, все, что внутри было у меня. Then, when I was about 6 or 7 years saved, и после 6-7 лет спустя, после того, как я спасся, the Lord showed me very, very clearly. Господь показал мне очень ясно, that I would never be as great as I want to be. Что я никогда не стану настолько великим, насколько я хочу быть. He showed me that that type of faith hero that I desire to be, I will not become that. Он мне показал то, что тот тип веры, который у меня, и то, к чему я стремлюсь, чем я хочу стать, оно несопоставимо. Say it again. You will not become the hero. You will not become the hero on the same level as you wanted to. Yes, that's fine. You can say that. Okay. Ну, либо по-другому перевести. Не стану таким героем, каким я хотел на каком уровне. And in some ways my heart was shattered. И мое сердце, оно разбито было определенным образом. My dream was crushed by God. Моя мечта, она была разбита Богом, разломлена. And this is the question that came up to me. И вот какой вопрос ко мне пришел. Why on earth shall I spend so much time in the Word? Why on earth shall I pray so much if there is gonna, nothing is going to come from it? Нафига я тогда столько времени провожу в слове, в молитве, если я никогда не стану таким великим? Зачем? Look, if it's like you exercise your whole life. И смотрите, это похоже, вы занимаетесь спортом всю свою жизнь. But you will never be able to compete in a marathon. Но никогда не сможете завершить марафон либо участвовать в нем. It seems like worthless exercise for me. И для меня это было как будто бессмысленное занятие. And this is the question that dropped in my heart. И вот вопрос, который у меня в сердце возник. And this is the question that all of you need to ask yourself. И вопрос, которым вам каждому нужно спросить себя. Why are you in it? Зачем вам это? Why are you serving God? Зачем вы служите Богу? Look, there's something in us as Christians. Смотрите, есть что-то в нас как христианах. As humans. И как в людях. That what we put in, we want to get out. То, что мы вкладываем, мы хотим забрать. Look, if I gave myself so much to God, смотрите, если я настолько себя посвятил Богу, in some way I desire the same return or even more. И таким же образом я хочу больше получить или столько же либо еще больше получить себе обратно. Doesn't the Bible teach us 30, 70, 100-fold times? Разве Библия не учит нас в 30, 70, 100 крат? You see, we are so calculated in the way that we live our lives. И получается, мы очень калькулируем, да, расчетные такие в наших жизнях. This interesting story where just before Jesus got crucified. Есть интересная история до того, как Иисус был распят. A lady comes and she broke an alabaster flask on his feet. Женщина приходит, и она алабастровое масло на ноги изливает его. And the response of the people, the disciples was, и ответ людей и учеников, которые были рядом. This is a waste. Это была трата. Have you ever felt that you kind of waste your life on God? Чувствовали когда-нибудь, что вы тратите свою жизнь зря, служа Богу? If I give so much into it, если я настолько отдаюсь, seemingly to have nothing out of it, и кажется, как будто я ничего не получаю от этого. What's the use? В чем смысл? And see, that type of question bugged me for a long time in my life. И вот этот вопрос, он очень меня беспокоил долго в моей жизни. Why am I in it? Для чего я это все делаю? Why am I Christian? Зачем я христианин? Почему? And I believe maybe somehow we can answer that question today. И я верю, определенным образом мы можем сегодня ответить на этот вопрос. What I also can tell you, the answer that I'm thinking God wants to get us to. Но также я верю, что определенный ответ, к чему нас Господь сегодня приведет, is not the reason why most of us are in it. Это не причина, почему большинство из нас христиане. And I believe the Lord wants to refocus us. Я верю то, что Господь он хочет поменять наше направление, наш фокус. Get us into line. Нас выстроить в линию. So let's quickly go to Ephesians 1. Давайте в Ефесянам, послание Ефесянам, первая глава. And it's from verse 15, Paul is praying something. И апостол Павел, он молится о кое-чем. 1:15, Ефесянам 1:15. As we're going there, and as I'm struggling to get there. It's on the screen. Oh, great. What translation are you guys using? Is it synodal? NIV. Oh, okay. But Russian is synodal. You guys didn't tell me that. Спрашиваю, какой перевод используют. We'll see новый современный американский перевод. So, I want to ask you guys a question. Хочу спросить вас вопрос. Why did Jesus die on the cross? Зачем Иисус умер на кресте? For us. Right. Да, правильно, за нас. He died for our sins. Умер за наши грехи. He see to it that we will not go to hell but to heaven. Он видел, чтобы мы не пошли не в ад, но на небеса. He reconciled us with the Father. Он воссоединил нас с Отцом. Gives us eternal life. Дал нам вечную жизнь. Sins are forgiven. Все грехи прощены. The list can go endless. The list? The list can go endless. Да, список можно продолжать, будет бесконечный, то, что Он сделал для нас. But I want to tell you that's not the reason why Jesus died. Но я хочу сказать вам, это не причина, почему Иисус умер. Jesus didn't firstly die for us. Jesus did it. Прежде всего, Он не для этого умер за нас. Jesus firstly died for the Father. Прежде всего, Он умер из-за Отца. The Father had a desire. Потому что Отец, Он заслуживал это. The fire, Father had a need. The fire? Father, the Father, Papa. Papa. Had the desire. Father God. He had a desire Da-da-da-da. So that Jesus would die for him. He had a desire. Just у Отца было желание. And in order to meet that desire, и для того, чтобы исполнить это желание, Jesus died. Иисус умер. In the center of the purpose of Jesus, в центре всего смысла, для чего умер Иисус, was not man, был не человек, was the Father, был Отец, was the heart of God. Было сердце Божье. The question is not what is there in it for you. И вопрос не что Иисус сделал для вас. The question is what is there in it for God. И вопрос что сделано для Бога. And see, when that shift came into my life, и когда вот эта перемена пришла в мою жизнь, it changed everything. Все поменялось. It's a whole different question and it's a whole different life that you live. Совсем другая жизнь становится, совсем другой вопрос появляется. What is in it for God? Что Бог от этого получает? And then it really becomes irrelevant what is there in it for me. И тогда становится безразличным вообще, что тогда для меня это. And yet in the same time it becomes the most satisfying life. И в то же самое время это становится самым удовлетворяющим в жизни. When we can throw down crowns. Когда мы можем сбросить короны. We can throw down everything that we've even received from God. Сбросить все, что мы получили от Бога. And pour our life unto Him. И излить свои жизни для Него. И, может быть, много раз это не будет для нас не иметь никакого значения, никакой прибыли. So let's go to Ephesians 1. Давайте Ефесянам 1 глава. Okay, so for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. So Paul is praying. Апостол Павел, он молится. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви... You're hindering. Услышав о вашей вере во Христе Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю вас, Бога, благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих. You'll notice that he will ask God three things. Вы можете заметить, он о трех вещах просит Бога. Okay. Now, the book of Ephesians, in my mind, in my heart. По-моему, в моем сердце вот книга Ефесян, послание Ефесянам. Is probably the most heavenly book in the Bible. The most heavenly. Heavenly. Это самая небесная книга в Библии. And that will make it the most heavenly writing ever written. That makes it a very spiritual book. Очень духовный делает эту книгу. Because unlike many of the other books in the Bible, потому что она не похожа на остальные книги в Библии. Paul starts before time. Павел начинает прежде всех времен. And he finishes after time. И он заканчивает в конце всех времен. He doesn't get involved in the practical affairs of the church. И он не включает ничего в практические какие-то делишки, там, дела церкви. He takes us right back to the heart of the Father, what it was always all about. Он ведет нас прямо назад к самому сердцу Отца, то, в чем весь смысл. And then he prays three things. И потом он молится о трех вещах. Verse 17. 17 стих. He asks that we might know Jesus. Он просит, чтобы мы знали, мы познали познанию Его, познанию Христа. Okay, verse 18. 18 стих. Now this is where it gets interesting. Вот здесь интересно. Okay, let's read this. Давайте прочитаем. I pray always that the eyes of your heart may be enlightened in order that you might know the hope to which He has called you. That's the wrong translation here. The riches of His glorious inheritance in the saints. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Говорит, не очень хороший перевод. I'll have to read it here from my translation. Yeah, попробую со своего перевода. Okay. So I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling. What is the riches of the glory of His inheritance in the saints? И говорится, и я молю, чтобы также и глаза сердца вашего, они просветились, познать цель и причину, для чего Его цель, Божью цель, надежды, в которую Он призвал вас по богатству Своей славы, то есть Его славы для всех святых. So Paul is asking two things. Павел спрашивает, просит о двух вещах. Crazy. He's asking first thing, what is, that we might understand what is God's calling. Первое, получается, чтобы мы познали, понимали, в чем есть призвание Божье. What is God's inheritance? В чем есть Божье наследие? In the saints. Для святых Его. What is there in it for God that Jesus died for us? Что это значит для Бога, почему Иисус умер? What is the inheritance that God's gonna get? What is there in it for God that we're gonna grow up in Jesus? На наследие, которое мы имеем в Боге, что это все значит для Бога самого? Это наследие, в котором мы можем возрастать в Иисусе. Now that's a very important thought, and let me explain. Очень это и важная мысль. Давайте я вам объясню. Most Christian walk looks like this. Большинство путей христианских жизней, как христиане живут, вот так выглядит. For most of us, things started when Adam bite the apple. Для нас начинается это то, когда Адам откусил яблоко. We became sinners. Мы стали грешниками. And somehow, because we are sinners, there God's purpose start. И когда мы стали грешниками, как-то получается, что Божья цель для нас началась, Божье призвание. I need to redeem sinners. Мне Бог говорит, мне нужно искупить грешников. Jesus dies for us. We believe in Him. We can go to heaven. Иисус умирает за нас, мы верим в Него, и мы идем на небеса. Right? That's common Christianity. Да, правильно, вот это общее христианство. But see, God never purposed at the fall of man. But God? God never destined, purposed. Yeah, I understand every word what you're saying. At the fall of man. So He had a purpose at the fall of man. Never. He never purposed at the fall of man. Он никогда не планировал падение человечества, падение человека, грехопадение. God didn't start thinking of a plan when man sinned. Он не начинал думать о плане, как искупить людей. Well, some people will say, no, it's not just what Jesus did for us, it's what Jesus did in us. Некоторые могут сказать, это не то, что Иисус сделал для нас, но важно то, что Иисус сделал в нас. Now we can not only go to heaven, but we can be holy. Теперь мы не только можем идти на небеса, но мы можем быть и святыми. Because His Spirit lives in us. Потому что Его Дух живет в нас. And then the charismatics go even further. И харизматы, они еще дальше идут. They say it's not only what God can do for us, it's not only what God can do in us, but it's also what God can do through us. И они говорят, это не только то, что Бог сделал для нас, не только то, что Бог сделал в нас, но то, что Бог может еще сделать через нас. Yet with all of that, man becomes the central point. И вновь получается, у нас человек становится центром всего. But Ephesians 1 tells us. Но первое послание, первая глава послания Ефесянам говорит нам. Before the foundation of the earth. Перед сотворением земли. Before the fall of man. Перед грехопадением. Before the creation of man. Перед созданием человека. Before the existence of sin. Перед существованием греха. It's so interesting. So many times we put God's purpose and we put sin central to it. И очень интересно, мы часто Божью цель мы совмещаем вместе с грехопадением. God's purpose before the existence of sin. God's purpose was before the existence of sin. Божье призвание, Божья цель была до появления греха. Of course Christians shouldn't sin, you hear me right. Of course Christians shouldn't sin, should not sin. Конечно, христианам Christians shouldn't sin. Of course Christians shouldn't sin. Конечно, христиане не должны грешить. But if you will make dealing with sin the central purpose of God, we will be wrong. Но если мы ставим грехопадение в центр, если мы ставим грехопадение в центр Божьей цели, то мы тогда не правы в этом. This chair is not sinning. Вот этот стул, он не грешит. Pretty holy, this chair. Pretty holy. Very holy. Very holy. Довольно святой стул. Not sinning at all. Не грешит совсем. Wow. Здорово. This chair, if your definition of holiness is not sinning. Если у определения у этого стула, почему он святой, потому что он не грешит, is more holy than all of us. То тогда он более свят, чем кто-либо из нас здесь. This chair has reached the purposes of God long before all of us. То тогда этот стул достиг цели Божьей намного раньше, чем все мы. Surely, merely not sinning can't be what God has called us for. Просто не грешить — это не наше призвание. Is he the one translator? It's just not getting better. It's hard to... Okay, спасибо. Okay, I must see now where I am at here. Now, if we can go to before the foundation of the earth. Если мы можем возвращаться до основания мира. To the very heart of the Father. До самого сердца Бога. What was his purpose? Какая цель у него была? What was his desire? Какое желание у него было? What was that thing that caused him to set out and create? Что двигал его, что мотивировал его сотворить всё? Now, we can speak for a long time what that is in detail. Мы можем много думать и говорить о том, вот почему Бог это всё сделал. The point is that before the foundation of the earth. Но правда в том, что до сотворения мира. Before the existence of man. До того, как человек был создан. Before the existence of sin. До того, как был грех, существовал грех. Before anything. Прежде всего. God had a desire. У Бога было желание. And that desire caused him to move. И это желание двигало его что-то делать. And everything of heaven is moving towards that purpose. И всё в небе двигается вместе с этой целью. And from the eternal past. И из вечности в прошлое. To the eternal future. До вечности в будущее. From before time. До времени. To after time. До после времени. Everything is working towards that thing. Всё двигается к одному. To satisfy the desire in the heart of the Father. Чтобы удовлетворить это желание, которое есть в сердце Бога. Now today. Но сегодня. We can choose to join into this massive purpose. Мы можем принимать решение двигаться вместе с Богом в этой цели. Where we live our life in context of a massive purpose. Великая, великая цель, призвание. A purpose that is bigger than the United States of America. Цель, которая больше, чем Соединённые Штаты Америки. A purpose that's even bigger than Russia. Цель, которая даже больше, чем Россия. Или даже и в Африке. Definitely. Конечно, конечно. A purpose that's gone from age to age. Эта цель была всегда. Из века, ну, всегда была. Or today we can live our lives. Или сегодня мы можем жить наши жизни. In context of our purpose. Просто в нашей цели, для нашей цели. What we can accomplish in life. То, что мы можем достигать в этой жизни. And we can go to God and God can help us. И мы можем прийти к Богу, и Бог может нам помочь. And the way that we gear ourselves is to come to the fullness of our purpose. Это мы просто стараемся достигать нашей цели. Will you agree with me? Вы будете согласны со мной? That's a small life. Что это очень маленькая жизнь. Compared to the big purpose of God. В сравнении с Божьей огромной, огромной планом и целью. I don't care if you're going to become the greatest apostle ever. Не важно, если вы становитесь самым великим апостолом. If you live your life in context of your own calling. Если вы живете свою жизнь в контексте своего собственного призвания. It's a small life. Это маленькая жизнь. But if you step and you change. Но если ты делаешь шаг и ты меняешься. And you live your life in context of the big purpose of God. В контексте Божьей великой цели призвания. It's a massive life. Это огромная жизнь. Where it's no longer about yourself. Речь идет не обо мне. But it's about God. Но о нем, о Боге. A man that I respect a lot. Человек, который я очень уважаю. Once asked me this question. Однажды спросил меня следующее. He asked me this question. Он спросил меня. What's the opposite of love? Какая противоположность любовь? Of course, we had many guesses. И, конечно, мы там пытались угадать. Hate. Ненависть. Fear. Страх. And he listened to us. И он услышал нас. He said, yes, maybe. И он сказал, да, может быть. But I'll tell you what I believe the opposite of love is. Но я хочу вам сказать, что я думаю противоположность любовь, любви. Selfishness. Эгоизм. Selfishness. It's the smallest life that anybody can ever live. Это самая маленькая жизнь, которую человек может жить. Everything starts revolving around you. Все крутится вокруг себя. Love is the opposite. Любовь — это противоположность. Love has no end. В любви нет конца. It cannot be stopped because it's out. Мы не можем остановить любви, потому что это где-то там. You know, there's two guys in the Bible that blows my mind. Есть два человека в Библии, которые мне просто они просто удивительные люди. The one is Paul. Один это, конечно, апостол Павел. Paul says in Romans 9:3. Он сказал в Римлянам 9:3. I'm willing to be accursed, to be separated from Christ сказал, for my brother's sake. Я готов стать проклятием, быть отделен от Бога ради своих братьев, чтобы они спаслись. Paul says, I've got such a deep cry that апостол God's говорит, purposes такое огромное желание в сердце, чтобы will come about. In my brother's life, они пришли в жизни моих братьев. That I'm willing to go to hell. Что я готов идти в ад. Anybody here up for serving God with everything that is in you? Есть здесь кто-то, который хочет служить Богу всем, что есть в нем? Still meaning at the end of it, you will go to hell. И все равно в конце концов ты пойдешь в ад. That's pretty radical. Это очень радикально. And that's where Paul was. И Павел был таким человеком. He's long gone concerned what is there in it for him. Он уже не думал о том, что в этом для меня. His life is consumed with the purposes of God. Божьи цели был настолько сильны в его сердце. And alongside the prayer of Jesus. И Иисус также молился. He said, Father, он сказал, Отец, let your kingdom come. Пусть твое царство придет. Let your will be done. Пусть твоя воля on earth as it is in heaven. На земле, как на небе. It's not something that you just pray as the right prayer. Это не просто то, что мы молимся просто. Это не просто пустые слова. Но это что-то, that comes from within, that consumes you. Которое из сердца, которое просто покрывает нас. Father, your will be done. Отец, пусть твоя Father, воля your будет. Kingdom come. Пусть твое царство придет. Father, for your pleasure. Отец, для твоей славы, для твоего сердца, я отдаю все. The second guy that blows my mind. Второй человек, который просто очень сильный. Is Moses. Моисей. You know the book of Deuteronomy. Вы знаете, в книге Второзаконие. Is a whole book that Moses wrote to the Israelites. Целая книга, которую Моисей написал для израильтян. He tells them, if you guys go into the promised land, что если вы пойдете в землю обетованную. Please don't do this. Пожалуйста, не делайте следующее. Please don't do that. Не делайте то. Remember what God taught us there. Помните, что Господь, что Бог нас учил там. That's a man that's pleading with his people. Это человек, который умоляет свой народ. And he does all of that. И он делает это все. Knowing that he will never go into the promised land himself. Зная о том, что он туда не пойдет вместе с ними. Moses is not considered what's in it for him. Моисей не думал о том, что в этом для меня. Moses is not moved about what he can get out of anything. Моисей не был движен желанием, что в этом для меня. Where he's consumed with the desire and the will of the Father. У него было желание творить волю Отца. You know, there's a time that God comes to Moses. И было время, когда Бог общался с Моисеем. He says to him, Moses, сказал ему, Моисей, these people of mine is stubborn. Эти люди, они твердолобы. I tell you what. Я скажу. I like следующее. You. Мне нравится тебе. Иди you сюда. Come with me. Иди сюда, ко мне. I get rid of all these other losers. Я их просто уничтожу, все эти лузеры. And I get you a new group of people. И у тебя будет новая группа людей. I'm telling you as a leader. Я хочу вам сказать как лидер. I've many times hoped God offered that to me. Много раз надеялся, что Бог дал мне такой же вариант. Of course, it's not you guys. Конечно, это не вы, ребята. But Moses understood God's purposes. Но Моисей он понял Божью цель. He understood that it was for Abraham, Isaac, and Jacob. Понял, что это для Авраам, Исаака и Якова. God's purpose must be done. Божья цель должен быть достигнута. And he starts pleading before God. И он начал молиться перед It's Богом. Almost as if God's purposes consumes him so much. Божья цель настолько была живой в его сердце. That he throws ultimate intercession before God. Что он просто начал ходатайствовать для этих людей. He says, God, и он сказал, Бог, wipe my name out of the book просто of life. Убери мое имя из книги жизни. Let me go to hell. Я, пусть я тогда пойду в ад. But let your purposes Но пусть твои never цели никогда не будут брошены. He's consumed with the purposes of God. Он был настолько погружен в Божьи цели. You know, there's so many things that move us. Есть столько вещей, которые влияют, которые двигают нами. But we must understand the things that moves people on the earth. Мы должны понимать, что тех вещей, которые двигают людей на этой земле. And the things that moves the things of heaven are different. И тех вещей, которые двигают вещи на небеса, они разные. Tonight in Brazil. Сегодня в Бразилии. Germany will play against Argentina. Германия будет играть против Аргентины. I will not say who I support. Я не буду говорить, since there's too many Germans in the crowd. But can you imagine? Но вы можете себе представить? It's 1-1. 1-1. Счет 1-1. 2 minutes before the end. 2 минуты до конца. Messi. Messi. No. One of the Germans. There we go. Один из немцев. Scores a goal. Он забил гол. Oh, the crowd is going berserk. You know. И толпа народа, они просто... It's going crazy. Сходили с ума. Пожалуйста, если хочешь. We've got a very good interpreter in the South African accent. She will do very, very well. Sorry, interpreter. I'm dealing with serious insecurities here. Да, серьезные у нас проблемы получается, да? Let's see. Not sure. So here we are in Brazil. Ну вот мы в Бразилии с вами. Germany just scored the last minute goal. И Бразилия забивает на последней минуте гол. А, извините, Германия забивает гол. No. Okay. The crowd is going crazy. Публика орет. In Brazil. В Бразилии. Not imagining how the crowds are going off in Germany. А представляете, что, простите, немцев, да, в Германии? People all over the world are rejoicing. Люди по всему миру ликуют, радуются. At that very moment. В тот самый миг. What do you think is happening in heaven? Как вы думаете, что происходит? You think the angels is going jumping up and down? На небе, как вы думаете, ангелы там что тоже ликуют и прыгают от радости? They're like, whoa, Jesus, stop it, rewind a little bit, we want to see it again. И Иисус, подожди, даже перемотай, мы еще хотим посмотреть этот момент. That was awesome, Gabriel, did you see that? Как классно, видели, что было-то? You think that's the response in heaven? Как вы думаете, на небесах такая реакция? Maybe tonight Germany will score a last-minute goal. Может быть, сегодня действительно Германия забьет на последней минуте гол. Heaven will not even notice. На небе даже не заметят этого. The earth will notice. На земле заметят. But heaven will not even notice. А на небе нет. What is moving heaven? А что же движет небесами? And what is moving the earth? И что движет землей? There's three instances. Есть три примера. While Jesus was on the earth, когда был Иисус на земле, that the Father spoke audibly, когда Отец четко что-то изрекал. I've never heard anything before that or anything since that. Я не слышал ничего подобного ни до того, ни после того. That the Father got so excited, что Отец вот так возликовал. He couldn't keep himself in. И не мог никак удержаться. And he spoke. Но и он произнес. So that the crowd of people on the earth could hear it. Для того, чтобы люди на земле услышали это. The first instance was at Jesus' baptism. Первый случай это крещение Иисуса. Before Jesus has done anything. Это еще до того, как Иисус что-либо совершил на земле. He looks at his son. Он смотрит на своего сына. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Это мой возлюбленный сын, в ком мое благоволение. The second instance. Второй случай. Jesus got the father got a bit angry. Когда отец немного прогневался. He wants his disciples to get to it. They just need a relationship with Jesus. Он хочет, чтобы ученики приблизились к Иисусу, как-то общались с ним. But Peter wants to contain Jesus. Но Петр как бы приватизировал Иисуса. He says, Jesus, can we build a hut for you, Moses and Elijah? Иисус, давай мы вот здесь с тобой построим вот эти три кущи, да, вот тут Моисей и Илья. The father says, you don't get it. Отец говорит, нет, ты не понимаешь кое-чего. This is my son. Вот это мой сын. Hear him. Его нужно слушать. This is what I want you to do. I want you to stand in relationship with him. Я хочу, чтобы ты с ним развивал взаимоотношения. I don't want you to contain him in your doctrines. Я не хочу, чтобы какие-то вы доктрины здесь выстраивали. I don't want you to contain him in your theories. Я не хочу, чтобы какие-то теории, in your religious practices, какие-то религиозные практики выводили из этого. I want you to hear him. Нет, я хочу, чтобы вы внимали ему. And it says when they look up, they only saw Jesus. И затем говорится, что взглянув наверх, они увидели Иисуса. But the third instance, третий случай, третий пример. Is just before Jesus got crucified. Это до распятия Иисуса. Jesus had a crowd of people before him. Перед Иисусом была толпа людей. It's in John 12, I think 26. Иоанна 12, 26 стих, если я не ошибаюсь, перед самым распятием. Jesus says, my heart is troubled. Иисус говорит, мое сердце сокрушается. But what should I say? Ну что же мне сказать? Father, save me from this hour. Отец, спаси меня из этого всего. But for this very hour I came. Но ведь я именно ради этой минуты, ради этого момента пришел. Father, glorify your name. Отец, пусть будет прославлено имя Твое. What is your prayer life? Какова твоя молитвенная жизнь? Oh, Father, save me from this hour. Отец, спаси меня от всего этого. Oh, Father, get me out of trouble. Отец, выведи меня из этих проблем. Jesus, God, just make my life easier. О, пусть моя молитвенная жизнь будет легче. Jesus says, what shall I say? Иисус говорит, что мне сказать? Save me from this hour. Спаси меня от всего происходящего. But for this very hour I came. Но нет, ведь я ради этого часа, ради этой минуты оказался здесь. Father, glorify your name. Посему, Отец, пусть будет прославлено имя Твое. And the Father spoke. Тогда Отец произнес. I have glorified it. Я прославлен. And I will surely glorify it again. Я прославлен, я прославлюсь вновь. Today there might be some of you. Сегодня может быть кто-то из вас. No one is seeing what you're going through. Кто-то из вас проходит что-то через что-то, но мы этого не видим. Look, I know all of us are seeing the worship team. Я знаю, что вот, например, группу хвалы поклонения мы все видим. I know all of us see the preacher. Я знаю, что все вы наблюдаете нас, вы видите проповедующего. And the three translators. И трех уже третьего переводчика. But God sees where everybody is. Но Бог видит каждого из вас, ситуацию каждого из вас. He knows that some of you need to forgive someone. Он знает, что кому-то из вас нужно простить кого-то. He knows in order to forgive someone, it's going to take everything of you. И он знает, что вам это трудно, что вам потребуется все свои силы вложить в это прощение. But heaven is quieting down. Но небеса буквально затихают. They are focusing on this thing. Они фокусируются на этом. You're choosing God. И ты выбираешь Бога. When no one can see it. Когда никто тебя не видит. Where you will not be recognized for it at all. Когда тебе за это никто не поаплодирует. No one will later be able to point it back to you. Никто не покажет на тебя. You know, one of the jokes of a preacher. Вы знаете, одна из шуток, которые часто проповедники используют. Afterwards, people will go, "Well done, brother." А ведь после проповеди все обычно хвалят. Молодец, молодец, такая благословенная проповедь. Но вы знаете, что я-то знаю, что если даже люди получили благословение после моей проповеди, это не означает, что на небесах действительно небеса были благословлены. И очень часто то, что действительно благословляет небо, это то, что другие не замечают. Jesus hanging on the cross. Когда Иисус был на кресте. Nails are being pierced through his wrists. Его руки были пронзены огромными гвоздями. You know the nails went through his feet. Его ноги были пронзены огромными гвоздями. You know his body has been beaten up. Его избили перед этим. He's hanging on the cross. И он висит на кресте. He's looking down. И смотрит вниз. And in that moment, и в тот самый миг, all he could think of, все, что, о чем он думает, was not himself. Это не он сам. It's not like, oh shucks, it's really hard now here. И он не думает, о, в каком я положении оказался. Just Father, it's painful here. Отец, ну мне больно. That's not his prayers. Нет, не об этом он думает, не об этом он молится. He's looking to the people that just crucified him. Он смотрит на людей, которые только что распяли He's его на кресте. People, that's just done this to him. Он смотрит на тех людей, которые только что поступили таким образом с ним. And all that he can think of is them. И он думает только And о he них. Starts interceding for them. И он начинает молиться, ходатайствовать за этих людей. He says, Father, I know you might be angry with them now. И он говорит, Отец, я знаю, может быть, ты сейчас гневаешься на них. But I tell you, Father, they don't know what they do. Но, Отец, пойми, они же не ведают, что они творят. Father, forgive them. Прости их, Отец. How can it? My life is so consumed with myself. Моя жизнь — это я сам. Моя жизнь поглощена самим собой. The smallest thing that makes me uncomfortable, and I'm like, oh God, can you believe this? И вдруг какая-то мелочь, которая мне неприятна, я сразу начинаю жаловаться Богу, Господь, я не могу поверить, что такое со мной происходит. Jesus hanging on the cross. А Иисус на кресте. And all that he could think of is the Father's purposes. Думает только лишь о том, что беспокоит и волнует Отца. And he starts interceding for the very people that crucified him. И он начинает молиться и ходатайствовать за тех самых людей, которые только что его распяли. I'm telling you, heaven is going. Я хочу вам сказать, что на небесах в этот момент тишина. Wow. Did you see that? Ты видел? Ты видел, что происходит? Rewind. Перематываем. I want to see that again. Перематываем. Мы хотим. Кто хочет увидеть это еще раз? I think we must change the thing that we live for. Я думаю, что нам нужно пересмотреть какие-то свои цели. Are we going to live for the cheers of heaven or the cheers from earth? Чего мы будем в своей жизни больше ждать, поддержки земной или поддержки небесной? Songs of Solomon. Песня песней Соломона. Is the journey of love. Рассказывает о любви, историю любви. In the first chapter. В самой первой главе. The bride is saying. Невеста говорит. My beloved is mine. Возлюбленный мой. In the middle of the book. И в середине книги. She says, I'm my beloved. Она говорит. And my beloved is mine. Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне. Look, in the beginning, it was all about what her beloved can do for her. Вначале, если вы почитаете, то мы увидим, что невеста озабочена только тем, что может ли ей возлюбленный дать. Then she changed to a place where it's mutual. I give, you give. Затем происходят некоторые изменения. Уже взаимо какое-то действие происходит. Ты мне даешь, я тебе даю. And you are mine. Ты мой возлюбленный, а я твоя возлюбленная. And right towards the end. А уже в конце книги. She said, I'm my beloved's. Она говорит, я принадлежу моему возлюбленному. Nothing is in it for themselves anymore. Уже ничего для себя она не оставляет. I'm telling you, when you're going to journey with God, я хочу обратиться к вам, когда вы идете по жизни с Богом, there's going to come instances, то будут какие-то моменты, where you will have to ask yourself this question, когда нужно будет задаться вопросом, why am I in it? Почему я вообще здесь и для чего? And if there is anything of you there in the center, и если вдруг ты увидишь, что ты находишься в центре, you will not be able to continue. То ты не сможешь продолжить дальше идти. But if we make the shift today, но если ты все-таки сможешь переместиться, скажем, that we don't live for the satisfaction of us, в жизни, какое-то некоторое изменение внести, если ты будешь жить не ради себя, but we live massive lives, а ради Господа. That's concerned with the heart of the Father. Если ты будешь думать о том только, что на сердце у Отца, there's no thing that will come our way that will be too difficult. То тогда уже ты сможешь все преодолеть, и ничто для тебя не будет трудным. I want to finish off with saying this. И хочу закончить свою проповедь, сказав следующее. You have an opportunity on the earth. У тебя еще на земле есть возможность. That you will not have in heaven. Но на небе не будет ее. When you go to heaven, когда ты будешь на небе, you will not be able but to worship God. Ты ничего не сможешь делать иного, как только поклоняться Богу. Look, in heaven you're not going to go like, oh, worship again. На небе ты уже не будешь говорить, о, опять это поклонение. I think I'm going to skip worship today. О, сегодня не пойду, нет. No. Не сегодня. In heaven we cannot but worship God. На небе ничем другим мы заниматься не будем, как только поклонение Богу. When we're in the fullness of the presence of God. Когда мы будем в присутствии Бога. It will be the most natural thing to throw down our crowns. Для нас будет совершенно естественным. To throw down our lives. Все какие-то короны. And say you're worthy, God. И поклониться Богу и сказать, Бог, ты достоин. But there's something on the earth. Но есть нечто на земле. Where it's not going to feel like it. Когда тебе будет, может быть, не комфортно. It's going to take something of us to worship God on the earth. Потому что нам нужно, ну, может приложить усилия порой, чтобы преклониться Богу на земле. It's going to be different than in heaven. А на небе будет по-другому. We have the opportunity to move the heart of the Father. Понимаете, мы имеем возможность затронуть сердце Отца здесь, like на земле. We will not have in heaven. Like we will not have. Как не будет, и такой возможности у нас не будет на небе. На земле у нас такая возможность есть, коснуться сердца Отца. I've set my gaze, I've set my purpose. Я поставил себе цель. I want to move the heart of the Father. Я хочу затронуть сердце Отца. I've got a little time on the earth. Времени немного на земле осталось. That I will be able to move the heart of the Father. Поэтому я хочу коснуться, хочу затронуть сердце Отца. I've got a small life. жизнь настолько коротка. That I can bring pleasure to the Father. И мне хочется в этой жизни угодить Отцу. That I will never even have in heaven. Потому что на небе у меня этого не будет, этой возможности. I'm going to give myself for that. Поэтому я готов положить свою жизнь ради этого. I'm going to finish off by reading one more scripture. Еще прочитаю вам стих из Писания, на этом и закончу. Hebrews 11. Евреям 11 глава. Так, мне-то куда? These are the heroes of faith. Это здесь говорится о вере и о людях веры. Maybe we still can be heroes of faith. Не слышу уже. А, слышу. Может быть, мы сможем стать героями веры. I'm reading from verse 32. 32, да, стих получается? 32, да? 32. Okay. And what more shall I say? И что же еще скажу? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Who through faith conquered kingdoms, administered justice and gained what was promised, who shut the mouth of lions. Continue till 39. Который... Oops, can you go back? Ой, назад. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Quenched the fury of the flames and escaped the edges of the sword, whose weakness was turned to strength, and he became powerful in the battle and routed foreign armies. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Women received back their dead raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Жены получали умерших своих воскресшими, а иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. They were stoned, they were sawed in two, they were put to death by the sword. They went about in sheepskins, goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. The world was not worthy of them. Тех, которых весь мир не был достоин. I want to live a life that this could be said of me. The world was not worthy of him. Вы знаете, я хочу, чтобы вот обо мне такие слова сказали. Мир недостоин. Тот, которого мир был недостоин. People seek fame and fortune. Люди ищут каких-то достатка, знаменитости, славы. They're so worthy of the world. Эти люди достойны мира. But God is seeking a people that's not looking for what the world is saying. Но Богу нужны люди, которые не ищут того, что ищет мир. But he's only concerned about what heaven is saying. Которых заботит только лишь то, что скажут на небесах. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the ground. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. These were all commended for their faith, yet none of them received. What has been promised? И все сии свидетельствовали вере, не получили обещанного. Father, I pray. Отец, я молю. That we will change our focus. Чтобы мы изменили свои цели. Not in what is in it for us, God. Чтобы мы не искали своего во всем. But what is in it for you? Но чтобы мы думали о тебе, что здесь, что мы можем сделать для тебя. Father, I pray that you will cause us to live the fullest life we could ever live. Отец, я молю о том, чтобы мы жили полной жизнью. For the pleasure of you. Угождая во всем тебе. Father, I pray that we will not be concerned about ourselves. Отец, я молю о том, чтобы мы не думали постоянно лишь о себе. But Father, that we lay down our lives. Чтобы мы были готовы положить свою жизнь. For your sake. Ради тебя. For your purpose. Ради твоих целей. For your glory. Ради твоей славы. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Спасибо.